Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Знать, только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит с души немного омертвелой. Ну что ж, я не боюсь его. Иная радость мне открылась, ведь не осталось ничего, как только желтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберег. Для тихой жизни, для улыбок так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад, в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. 1923 год.